Глава вторая. Среда. 9:45, 20 марта 1996 года. Резко остановившись, Тереза Хаген взглянула на закрытую дверь хижины. Так сотрудники называли главный конференц-зал, внутреннее убранство которого в точности копировало интерьер принадлежавшего Тейлору Хиту дома в Нью-Гэмпширской глуши. Сам Тейлор Хит был директором, набиравшей силу рекламной кампании «Уиллу и Хит», пробивавшей брешь в редеющем строю рекламных монстров. Убедившись, что ее никто не видит, Тереза приникла ухом к двери, из хижины доносились голоса. Сильно разволновавшись, Тереза поспешила в свой кабинет. Она вообще была очень легко возбудимой дамой. Вот и сейчас, не пробыла в кабинете и 5 минут, а сердце уже колотится как бешеное. Терезе страшно не нравилось, что она не знает темы совещания, которое проходило сейчас в хижине. Святая святых компаний. Тереза Хаген работала художественным директором фирмы и считала своим долгом знать все, что происходит в компании. А происходило нечто интересное. В прошлом месяце Тейлор Хит потряс всех сообщением о своей предстоящей отставке с поста руководителя фирмы и о назначении новым директором Брайана Уилсона, ее нынешнего президента. Но возникал закономерный вопрос, кто сменит на посту самого Уилсона. Наверняка обсуждалась кандидатура Терезы. Но равные шансы имел и Роберт Баркер, исполнительный коммерческий директор фирмы. Был возможен и наихудший вариант. Хит приглашает президента со стороны. Тереза сняла плащ и повесила его в шкаф. Ее секретарь Марша Девенс говорила по телефону, поэтому Тереза первым делом бросилась к письменному столу в поисках заветного листка с назначением. Но стол был пуст, на полированной поверхности пылилась лишь стопка никому не нужных телефонных сообщений. «В хижине совещание!» — крикнула из соседней комнаты Марша, закончив телефонный разговор. Маленькая женщина с темными цвета вороного крыла волосами появилась в дверях кабинета Терезы Хаген. Тереза весьма высоко ценила свою помощницу. Та была интеллигентна, старательна и обладала интуицией, тремя качествами, начисто отсутствовавшими у 4 предыдущих секретарш. Тереза была весьма требовательным начальником и ожидала от своих помощников такого же рвения, с каким работала сама. «Почему вы не позвонили мне домой?» — раздраженно спросила Тереза. — Я позвонила, но вас уже не было дома, — ответила Марша. — Кто присутствует на совещании? — пролаяла Тереза. — Звонила секретарь мистера Хита, — ответила Марша. — Она не сказала, кто приглашен, передала только, что требуется ваше присутствие. — Она не намекнула на тему совещания? — спросила Тереза. — Нет, — кратко ответила Марша. — Когда началось совещание? — Звонок секретаря был в 9. Тереза бросилась к телефону и набрала номер Колин Андерсон, художественного директора, который мисс Хаген доверяла больше других. Андерсон занималась сейчас Национальным советом здравоохранения. «Ты знаешь что-нибудь о совещании?» — без долгих предисловий спросила Тереза. Колин не знала. Ей было только известно, что совещание уже началось. «От черт!» — вырвалось у Терезы, когда она швырнула трубку на рычаг. «Что-то не так?» — участливо спросила Марша. «Если там сидит этот Роберт Баркер, то все действительно будет не так», — ответила Тереза. «Этот хрен никогда не упустит случая легнуть меня побольнее». Тереза снова набрала номер Колин. «Каков статус Совета здравоохранения? Есть у нас что-нибудь компрометирующее на них? Что-нибудь, что я могла бы предъявить прямо сейчас?» «Боюсь, что нет», — ответил Колин. «Мы целый день ломали голову, но не нашли ничего стоящего. Я же понимаю, что тебе нужно. А теперь прости, я бегу домой. У меня есть поганое подозрение, что этот проклятый совет — мое самое уязвимое место», — произнесла Тереза. «Да, мы уж давно места себе не находим, ночей не спим», — постаралась успокоить подругу Колин. «Уверяю тебя», — Тереза, не попрощавшись, повесила трубку. Схватив сумочку, она побежала в туалет и ринулась к зеркалу, привела в порядок растрепанные кудри, подмазала помадой губы и слегка подрумянилась. Отступив на шаг, она придирчиво оглядела свое отражение. Хорошо, что догадалась надеть сегодня лучший костюм. Темно-синий габардин облегал ее фигуру, как вторая кожа. Довольная своей наружностью, Тереза устремилась к дверям хижины. Глубоко, словно перед прыжком в воду, вздохнув, она повернула ручку и вошла в зал. «А, мисс Хаген», — проговорил Брайан Уилсон, выразительно посмотрев на часы. Он сидел во главе большого, грубо оструганного стола, занимавшего центр помещения. «Вижу, что теперь вы приходите на работу в банкирское время». Брайан был коротышка с редеющими волосами. Намечавшуюся лысину он тщетно маскировал, зачесывая наверх волосы с боков. Как всегда, Уилсон был в белой рубашке и незатянутом галстуке. Одежда делала его похожим на измотанного делами газетного издателя. Сходство с журналистом довершали закатанные до локтей рукава и заткнутый за ухо желтый диксоновский карандаш. Несмотря на едкое замечание, Тереза любила и уважала Брайана. Он являлся способным администратором, стиль его работы был жестким и требовательным, но Уилсон и себе не давал никаких поблажек. «Вчера я задержалась в кабинете до часу ночи», — начала оправдываться Тереза, — «но сегодня я обязательно пришла бы вовремя на такое важное совещание, если бы кто-нибудь заранее оповестил меня». «Да, это было очень важное совещание», — подтвердил Тейлор. Он стоял у окна, что подчеркивало его свободный, неформальный стиль руководства. Хит предпочитал руководить как олимпийский небожитель, стоя над мелочными интересами группок, не вмешиваясь в подобные глупости. Решения должны были принимать простые смертные. Тейлор и Брайан были полными противоположностями. Один был мал ростом, другой высок. Брайан светился лысиной, а Тейлор щеголял пышной седой шевелюрой. Если Брайан постоянно вел борьбу с кем-то, огрызаясь иногда, как прижатый к стенке драчун, то Тейлор, по большей части, являл собой образчик философского спокойствия, упакованного в безукоризненно сшитый костюм. Но при этом никто не мог отрицать, что у Тейлора Хита развито до чрезвычайности видение стратегических целей, которые он умел безошибочно формулировать, несмотря на тактические неудачи и мелкие промахи. Тереза села за стол прямо напротив своего ненавистного Роберта Баркера. Это был высокий, худой человек с продолговатым лицом и тонкими губами. Он, видимо, твердо решил следовать примеру Тейлора в своей одежде, щеголяя в шелковых костюмах и выбирая галстуки самых пестрых расцветок. С помощью данного предмета мужского туалета Баркер выделялся среди прочих сотрудников. Тереза не могла припомнить, чтобы ей удалось увидеть Баркера дважды в одном и том же галстуке. Рядом с ним сидела Эллен Робинсон, чье присутствие заставило чаще биться и без того сбившееся с ритма сердце Терезы. Эллен работала с Робертом и курировала вопросы, связанные с делами Национального совета здравоохранения. Эта 25-летняя женщина отличалась бьющей в глаза красотой, не спадающие на плечи длинные каштановые волосы, темно-коричневый даже в марте загар и крупные чувственные черты лица. Эллен являла собой потрясающее противоречие между умом и красотой. Кроме Роберта и Эллен, за столом также сидел Фил Аткинс, руководитель финансового отдела, и Карлин де Сальво, руководитель планово-экономического отдела. Фил был безукоризненно честным человеком, он ходил круглый год в неизменной тройке и очках в проволочной оправе. Карлин же отличалась пышными формами, которые она постоянно облекала в ослепительно белой одежды. Последних двух сотрудников Тереза не ожидала увидеть на совещании. «У нас большие проблемы со счетами Национального совета по здравоохранению», — объявил Брайан. «Вот почему мы решили провести данное совещание».